через 100 лет? Будет ли она сиять все так же ярко, как сейчас? Или... Он со значением глядит на подножье лестницы. Что ж, от кого будет зависеть, окажется ли она померкнувшей или нет? Он оглядывает публику. Это зависит от тебя, и тебя, и тебя. Неожиданно он опускает фонарь и начинает его лучом освещать лица зрителей, выхватывая из темноты то одно, то другое. Взмывают ракеты, гремит звезды и полосы, створки стального полушария закрываются, вспыхивает свет в амфитеатре. Рука Кронера с размаху опустилась на колено Пола. Ух, лучшая из всех программных пьес. Только подумать, Пол, вся история тут перед тобой, как на ладони. Наверное, вам интересно будет узнать, сказал громкоговоритель, перекрывая аплодисменты, и интересное сообщение. В прошлом авторами программных пьес обычно бывали профессиональные писатели, которые работали по нашим указаниям. Пьесу же, которую вы только что увидели, верьте этому или нет, написал инженер и управляющий из нашей организации. Билли Холдерман, встаньте! Встаньте, встаньте, Билл! Аудитория обезумела. «Я так и знал!» — выкрикнул Кронер. «Здесь не было ни капельки фальши, она доходит прямо до сердца. Это, конечно, должен был быть кто-нибудь из наших!» Холдерман, косматое и усталое ничтожество с заводов Индианаполиса, сидевшее в нескольких рядах впереди Пола, поднялся, раскрасневшийся, улыбающийся и со слезами на глазах. На закате жизни он, наконец, дождался своего часа. Возможно, что приглушенный отзвук аплодисментов, преодолев пролив и достигнув материка, докатился и до его жены, женщины, которая верила в него и тогда, когда никто в него не верил. «Костер через 5 минут», — сказал громкоговоритель. 5 минут на завязывание новых знакомств, а потом костер». Шеффорд, работая плечами, протолкался сквозь толпу и отвлек внимание Кронера от Пола. «Со всем своим золотом и со всей своей армией», — цитировал он пьесу, «со всем своим золотом и со всей своей армией разве мог Карл Великий добыть хоть одну электрическую или электронную лампу?» Шеффорд мечтательно и восхищенно покачивал головой. «Нет, не говорите мне, что искусство отмирает». «Искусство чего?» — сказал про себя Пол и зашагал от них в полумрак за гирляндой иллюминации. Остальная толпа поплыла тесно сбитой массой к берегу, где Люк Любок, Элфи и остальные лица обслуживающего персонала обливали керосином кучу сосновых бревен. Пьеса по существу была точно такой же, какими открывались сезоны на Лужке даже еще и в довоенное время, когда остров принадлежал одной из стальных компаний. 20 лет назад отец Пола привел его сюда, и сюжет пьесы уже и тогда был в точности такой же. Простой человек никак не хотел проявлять того чувства благодарности, которое он, несомненно, должен был бы испытывать по отношению к инженерам и управляющим за все те блага, которыми они осыпали его. И причиной этой черной неблагодарности являлись радикалы. Когда Пол подростком впервые увидел эту аллегорию, она произвела на него глубокое впечатление. Он был просто ошеломлен ее величественной ясностью и простотой. Вся история была как на ладони, и героическая борьба против неблагодарности стала настолько очевидной для его юного ума, что он даже начал на некоторое время преклоняться перед своим отцом, как перед борцом, эдаким Ричардом Львиное Сердце наших дней. «Ну, — сказал ему отец после этой первой пьесы много лет назад, — о чем ты сейчас думаешь, Пол? Я не представлял себе, совершенно не представлял себе, что так обстоят дела». «Это и есть история, — грустно сказал его отец. — Вся история. Именно так и обстоят дела». «Да, сэр. Глаза их встретились, и невыразимо мягкое понимание извечной трагедии установилась между ними, между их поколениями.